помню. А Джо занялся своими тетрадями, которые не должны были тут лежать. И потом у него в руках оказался конверт с деньгами. Вот что я знаю, Эрика. Мистер Тикок обозвал Джо вором. Боб, я слышал это еще, и меня затрясло. Да, это было ужасно. Мистер Тикок прямо посинел, а Джо стал серый, как пепел, и только сказал, я этого не делал. Но мистер Тикок продолжал браниться, и он уже больше ничего не говорил. Мистер Тикок бросился и вырвал у него конверт с деньгами, потребовал от Джо, чтобы он вышел и встал перед всем классом, как вор. Но Джо не сошел с места. А когда мистер Тикок схватил его за плечи, Джо оттолкнул его прочь. Мистер Тикок сделался тогда бледным, как стена. «О, Боб, я должна была вызвать директора, и тогда опять началось все сначала». Потом Джо пошел со мной в дирекцию, но ему пришлось выйти из класса как вору, и он выглядел так, что мне стало страшно. «И мне тоже, Боб». После обеда пришел полицейский и забрал его. Когда его вели, некоторые кричали «Вор! Вор!», а Гарольд кричал громче всех и плевался. «Да, Боб, а я на следующий день заболела». Наступила пауза. «Я все-таки не понял, когда же Джо взял деньги?» — сказал судья. «В класс он вошел вместе с вами, со всеми, Эрикой и Боб. А мистер Тикок уже стоял сзади». Боб и Эрика переглянулись. «Да, но... Ну так когда?» «Пожалуйста, подумайте еще раз как следует. Когда это могло произойти? Это должно же, конечно, было...» «Нет», — Эрика замотала головой. «К началу большой перемены тетради не лежали там, это точно». «После большой перемены они там оказались, это совершенно точно!» «Но Джо сидел в столовой, за нашим столом. Об этом мы даже вспоминали еще и в следующие дни. Миссис Холленд, которая тогда еще не была директором, а была учительницей, тоже сидела с нами за столом, как обычно. Джо из-за стола не выходил, был до конца с нами вместе». «Так когда же?» — снова спросил судья. «Да, когда?» «Единственный, у кого был ключ, и кто во время большой перемены мог войти в класс, это Гарольд Бут». «Но Гарольд же не вор». «Вы были тогда допрошены?» «Учеников никто не допрашивал». «Никто?» Боб и Эрика смотрели большими, испуганными глазами. «Господи, Боб... А что если Джо и в самом деле был не виноват?» «Я спрашиваю вас как свидетели, и вы отвечаете под присягой. Вы подтверждаете ваши показания?» «Мы не лжем», — сказала Эрика. Судья повернулся к миссис Холленд. «Не можете ли вы вспомнить тот день, когда Джо обвинили в краже?» «Я могу вспомнить этот день, ведь я в тот год преподавала в 7-м классе английский язык. Джо был у меня самым плохим учеником, потому что он не мог или не хотел говорить на английском. Но это так, между прочим. В обед вы ели с учениками в столовой?» «Да, в тот год я делала это постоянно». «Не могли бы вы вспомнить, а в тот день вы тоже ели в столовой с учениками?» «Да, именно 7-м классом. Джо был за столом. Конечно, ел с нами за столом. Он куда-нибудь уходил во время еды?» «Нет. Приходил Гарольд Бут и спросил у дежурной Эрики ключ от класса. Она пошла с ним, чтобы взять ключ из секретариата директора, и потом вернулась, чтобы закончить еду». «А Джо?» «Джо вместе со всеми пошел на урок. У него в этот день не было никаких обязанностей по столовой, а какой цирк он устроил в свое предыдущее дежурство. Смахивал со стола тарелки, а пыль и мусор, наоборот, рассыпал по столам, и был за это всего-навсего оставлен после уроков». Миссис Холлин тяжело вздохнула. как ограничены воспитательные возможности.